Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия, стих за стихом, не торопясь, от дня творения ко дню творения переходя. И вот нас сегодня ожидает переход от третьего дня творения к четвертому. Это переход непростой, он даже, я бы сказал, соблазнительный. И я начал получать, наконец-то, от вас вопросы, от тех слушателей, которые следят за нашими чтениями. Эти вопросы меня радуют, потому что, признаюсь, вот трудно говорить о Священном Писании, когда не видишь лиц людей, которые тебя слушают. И вот ваши вопросы, они мне помогают понять, что является трудным, к чему необходимо вернуться. Я эти ваши вопросы попытался обработать и представить на них связанный ответ. В день третий была сотворена первая растительная жизнь. Она существовала до солнца. В день третий нечто впервые является как феномен, то есть становится видимым, зримым. Мы в истории творения перешли к феноменам. Мы говорим о том, что в принципе возможно чувствовать, то, что подвластно нашим чувствам. И Священное Писание в третьем дне творения передает нам мысль, что наши чувства, оказывается, ощущения наши, оказывается, имеют некоторую стройность, то есть они построены. Вот Бог в третий день увидел сушу и моря до того, как была сотворена жизнь, и сказал: «Хорошо». Помните странность третьего дня? Бог сказал: «Да соберется вода в собрание одно», а вода собралась в собрание свои. Что, она не так себя повела, как сказал Бог? Нет, она так себя повела, как сказал Бог. Потому что Бог в едином акте сотворения чувственных вещей, суши и морей, земли и морей, Бог творит не вещи, Бог творит мир. Вода собралась по своему естеству в собрания, и явились ландшафты на всех высотах и моря, на всех уровнях глубины, и ручьи мелкие потекли, и впадины образовались, и горные вершины со льдом, и все климатические зоны определились. И увидел Бог, что это хорошо. Чем более разнообразна жизнь, тем более она устойчива. Все живые существа связаны между собой. Чем более жизнь богата и разнообразна, тем более она устойчива. Это закон. Так вот, мир, который сотворил Бог в едином акте, когда суша и моря, суши и воды определились друг относительно друга, этот мир избыточно многообразен. То есть обиталище жизни многообразно с избытком. А что это значит для нашего чувственного восприятия? А это значит, что мы не воспринимаем отдельные вещи никогда, даже если бы захотели. Стол – стул, стакан – птица – дерево. Наша способность восприятия есть мировосприятие. То есть хотим мы или не хотим, но в каждом нашем чувственном восприятии присутствует весь мир. Вот наука уже тоже до этого дошла. Всякое наблюдение – есть наблюдение в свете теории. Фактов самих по себе вообще не существует. То есть факты возможны только в рамках теории. То есть и наука, которая хочет иметь дело с объективностью, полностью изолируясь от наших субъективных способностей, она говорит о себе, что всякое наблюдение есть элемент картины мира, образа мира. В науке это называется парадигма. То, что вписывается в парадигму, в образ мира, то учитывается наукой этого времени. А что не вписывается, то не учитывается, считается ненаучным, остается на периферии, как курьез или данные истории. Затем именно эти отвергнутые данные становятся основанием для построения новой парадигмы. Рождается новая картина мира, происходит научная революция. Итак, Библия учит нас: всякое восприятие есть мировосприятие. И мир, который нам дан для чувств наших, для ощущений Богом, он непредставимо многообразен. Это чувствует каждый поэт. В мире столько всего. В нем есть такое, вот и такое, и такое. мы должны перейти к четвертому дню творения. Если мы не понимаем, что такое избыточно многообразный мир, данный нам в ощущении, как мир, как целое, мы не поймем четвертый день, потому что четвертый день – это звездное небо, непредставимый избыток пространств, тел и светов. Бог нам подарил небо, а мы в нем потерялись. Мы не смогли принять царский подарок. Избыток нас смутил. Мы все время пытаемся приспособить это зрелище, это представление, приспособить к каким-то потребностям. А зачем это нужно? А вот не зачем. Нам подарили, а мы потерялись в бесконечности звездного неба. Чтобы не потеряться в бесконечности звездного неба, нужно иметь чувство жизни, которое на земле. В ряду телесных ощущений первое – это не взгляд к небу и звездам. Земля – центр мироздания. Небо над землей, а не земля среди небесных тел. Смотрите, как Библия учит нас, что от земли, когда мы утвердились в ощущении жизни, тогда мы только можем понять подарок, который нам дал Господь в звездном небе. В третий день творения мы начали изучать, что такое благоговейное чувство жизни. И с чем же мы столкнулись? С животными, с человеком? Нет. Первое – это растительный мир. И мы это увидим в дальнейшем. Первое определение рая. Попомните мое слово. Если мы дойдем до описания рая в Библии, рай – это особое растительное царство. Что мы узнаем о жизни из жизни растений? Жизнь первее солнца. Жизнь Бог нам дал до энергии физической солнца. Вывод из этого следует простой, настолько, что его не видят. Жизнь до хлеба, как растение до солнца, так жизнь до хлеба. Хлеб – символ энергии жизни человека. И хлеб человек должен добывать с таким усилием, что лицо его будет обращено к земле и будет в поту. Если человек не трудится, с ним вообще не о чем разговаривать. Но если человек только трудится, скажем, такова трудовая этика протестантизма, с ним тоже не о чем говорить. Вот где начинается западная идеология? Там, где не жизнь на первом месте, а условия жизни на первом месте. Экономика и комфорт, медицина, права человека, страховка и комфорт, мировой порядок и комфорт. Есть противоположный полюс для такого мироощущения. Бог не в силе, а в правде. Это важнейший элемент нашей идеологии. Мы никогда экономику не поднимем, если не поймем себя. Мы содержим жизнь, а они – условия жизни. Нам Запады предлагают не товары и услуги, а потребности в них. Предлагают удобные, пестрые, увлекательные. Вот западную идеологию мы отвергаем с порога. Где этот порог, с которого мы отвергаем западную идеологию? Это та жизнь, о которой говорил Христос. Ищите сперва Царствие Божие и правды Его. И это все, что есть, что пить, во что одеться, это все приложится вам. Византия погибла не от турецкого завоевания, а от безумия своего. Это был отказ от своей собственной природы. Это была утрата чистоты веры и идеологии. Византийцы обменяли мифическую западную помощь на чистоту православия. В Византии последних веков была возможность иметь собственную армию за счет внутренних ресурсов. Они надеялись на западную помощь. Все свое упование направили на переговоры с Западом. Вот такая ориентация на Запад стала для них погибель. То есть вот основа нашего мироощущения. Жизнь первичнее своих физических условий. Физическими условиями пренебрегать нельзя. Трудиться нужно в поте лица. Но ощущение жизни такое, что мы содержим жизнь. Она первая. Итак, вот переход, если хотите, от третьего дня к четвертому. Первое ощущение в ряду ощущений. Это мир избыточно богатый, живой. Мир самовоспроизводящейся жизни. Прежде всего растительный, каким и будет рай. Вот когда душа это поняла в себе, когда мы в дне третьем утвердились, вот тогда мы начинаем говорить о том, что есть четвертый день. «И сказал Бог», 14 стих 1 главы книги Бытия, «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли, чтобы отделять между днем и между ночью, и да будут они для знамений, и для времен, и для дней, и для годов, и да будут для освещения на тверди небесной, чтобы светить на землю, и бысть так». Ну, здесь маленький комментарий я только сделаю, что светила не названы по имени, потому что солнце и луна были именами языческих божеств. Светила сотворены до человека, для человека. Знамения и времена – суть сроки работы праздников и богослужений. То есть светила будут давать знаки для человека, но и сами от человека потерпят, ибо они находятся на тверди небесной, а твердь небесная – будет разделять судьбу человечества. Твердь небесная, помните, это мембрана, которая колеблется, то приближаясь, то отдаляясь от земли. Следующие стихи я сейчас прочту. Хочу, чтобы вы загадку отгадали такую. На какой день творения указывает день четвертый? Вот я читаю следующие стихи с 16 по 19. А если кто внимательно слушает, пусть про себя подумает, на какой день указывают эти стихи. «И сотворил Бог два светила великие, светило великое в начальство над днем, и светило меньшее в начальство над ночью и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и начальствовать днем и ночью, и отделять между светом и между тьмой. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Вот кто догадался, о каком дне говорит четвертый день? Вспомним, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая тьма. Над бездной Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и бысть свет. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. На какой день указывает четвертый день творения? На первый. Первый день творения, чем был труден для понимания? Это была картина для ума. Там ничего чувственного воспринимаемого, аналогичного тому, что мы воспринимаем нашими чувствами, там ничего не было. Там главнейшие умопостигаемые сущности в безвременной последовательности пришли во взаимоотношения по смыслу. И вот четвертый день – это икона первого дня. Тогда сотворил Бог, и ныне сотворил. То небо стало нашим небом, та земля теперь живая. Свет, как и положено, идет сверху. И он теперь регулярно отделяется от тьмы, которая теперь просто темнота. День стал днем, а ночь ночью. И в напоминании о начале стоят в небе начальники. Хорошо. Вот все это хорошо. Братья и сестры, мы от дня творения ко дню переходя, в себе что-то новое открывали. Вот дает ли нам четвертый день творения понятие о какой-то новой способности человека? Думается, что нет. Он дает нам закрепиться на достигнутом. Это потрясающее для чувства повторение пройденного. Небо. Вот это видимое небо. Уже понимаете, вот где звезды, светила, облака, светы. Итак, небо, наше небо, в укреплении веры есть икона первого дня, и милостью Божией это небо наш педагог, наш учитель. Если поднять лицо к небу, если наша воля обращена к небесному. То есть четвертый день дает узнавание невидимого через образ. Звездное небо есть образ невообразимого. То есть сложных, первичных, незримых, символических отношений первого дня. Слава четвертого дня – это образ невообразимого. Небо, если оно небо, потому что с неба Господь, вот небо не могло быть иным. Есть от четвертого дня и польза, ибо удивление – мать учения. Зримое небо станет первым учебником для мыслителей, которые в сотворенном захотят постигнуть Создателя. Об этом говорит апостол Павел, когда рассуждает о язычниках. что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, от создания мира вечная сила Его и Божество, умопостигаемое через творения, становится видимым. То есть звездное небо стало иконой первого дня. Но если небо первого дня есть ангельский мир, то звезды четвертого дня – суть образ ангельских сил. Когда мы смотрим на небо, мы вспоминаем о произвольном разделении в мире духов. Об этом говорится в книге Иова. «Когда сбылись звезды, восхвалили меня гласом великим все ангелы мои». Уточнение «мои» существенно, потому что не все восхвалили. И на небе же мы видим звезду, по имени которой назван Сатана, Деница Люцифер. Современный человек смотрит на небо и часто не понимает природу своего удивления, а ему научное мировоззрение нашептывает о непредставимых числах, какие над его головой пространства и космические тела. И вывод кажется такому человеку вполне логичным. Земля и человек ничтожны. И если Бог еще мыслится, мы богооставлены, мы где-то на периферии далекой находимся, мироздания. Вообще, научное знание не для того предназначено, чтобы на его основе строить мировоззрение. Когда человек попытался построить мировоззрение на основах науки и так смотрит на небо, его попросту сбили с земли. Земля для него теперь не центр мироздания. То есть неверующий человек буквально на ногах не стоит. А вот в древности человек, воспринявший откровение, смотрел иначе. Небо, Шамаим, там вода, там жизнь, там вода над твердью, там иная жизнь. Звезды – знаки ангельских сил, верных Богу и его противника. То есть небо сотворено до человека и для человека. Земля – это центр мироздания. Итак, четвертый день закрепляет достигнутое удивление, мать учения. Однако четвертый день – это центральный из семи дней. Он говорит и о последующем. Четвертый день весь есть икона, образ. Однако образ Божий в полном смысле есть один человек, последнее из творений Божьих. А небо? Вот космос – это небо, исполненное звезд, светил над живой землей. Это не образ Творца. Это важное знание, братья и сестры, что космос – не образ Творца. Небо – образ первого дня творения. В нем невидимые божественные сущности стали видимы. Когда человек постигает образ Божий в себе, это самосознание. Когда человек постигает образ Божий в другом, это любовь. А умение видеть небо как образ первого дня есть школа приготовления к самосознанию и любви. Порядок творения человечен. Каждый день нечто нам открывает о человеке. Следующий день – день пятый. На этом мы сегодня закончим. Спасибо.